Глава 5. Светогневнев ушел даже раньше меня. Я все-таки вернулся в 4-й сектор, где мне выпало родиться, и обезвредил все трупы, чтобы не ожили. Просто отрезал им головы. Это заняло несколько больше времени, чем я рассчитывал. И снова проходя мимо лаборатории проекта «Зомби», я Льва Игнатьевича уже не обнаружил. Пропала также часть инструментов и химикалий. Бродячий мертвец явно захапал столько, сколько смог утащить. Еще я заглянул на склад и взял там несколько канистр бензина и даже немного напалма. К моей радости, тут была сложена целая гора взрывчатки. В основном тротил. Его я брать не стал. Только сделал шнур подлиннее, пропитал его бензином, чтобы не погас, и поджег. По моим расчетам, гореть он должен будет минут 20, а этого срока мне хватит с избытком. Оставшийся бензин я разлил везде, где только можно. Напалм оставил прямо возле выхода. Выходом на базе служил глубочайший колодец с грузовым лифтом. Я сделал еще один зажигательный шнур из чего-то шарфа, поджег его и спокойно сел в лифт. Примерно на полпути к поверхности я услышал внизу приглушенный взрыв. Потом еще один посильнее, а дальше уже загрохотала канонада. Всякой химии на базе хватало. Гореть и взрываться было чему. Теперь-то я точно мог не сомневаться, ни один мертвец не уйдет. Под конец стряхнуло даже сам лифт. К счастью, он уже почти добрался до поверхности, и я успел вылезти, прежде чем второй взрыв, закончив дело, обрушил лифт в шахту. Как я и рассчитывал, такой слабый отголосок далекого взрыва моя природная броня даже не ощутила. Ну вот, наконец-то я на свежем воздухе. Впервые в жизни смотрю на деревья, на небо, на солнце, на вертолет. Что-что? Точно, вертолет. Я осторожно подошел поближе и заглянул внутрь. Пусто, но на сиденье кровь, и не так уж и мало. Итак, разведчики все-таки были посланы. Светогневнев не ошибся. И тут они, похоже, и остались. Вопрос в том, как они погибли. Палач? Может быть, но тогда бы остались трупы. Однако их нет. Тогда что же, зомби? Тоже не ясно. Значит, какая-то их часть все-таки выбралась на поверхность. Но каким образом? Они же полные кретины. Как они догадались нажать на правильные кнопки? Этот лифт ведь не одной кнопкой управляется. Тогда могла бы и случайно нажать. Там целая система. Кстати, снаружи база и впрямь отменно замаскирована. Вот поляна, холмик посередине. Правда, дырища в холмике осталась весьма приличная. Шахта сильно провалилась. Но это теперь, да и мало ли, от чего дырки в земле бывают. Но не будем отвлекаться. Попробуем вообразить, как здесь все происходило. Итак, прилетает вертолет с проверяющими. Интересно, сколько их было? Вертолет невеликий, значит, не больше 4. Даже скорее 3. Пилот плюс еще пара ревизоров. Вряд ли они подозревали, что здесь разыгралась трагедия. Наверное, решили, что со связью какие-то проблемы. Ну, скажем, сдох местный телефонный узел. Или у них радио. Ладно, неважно, теперь у них вообще ничего нет. Значит, прилетают они, садятся. Пилот, скорее всего, в кабине остался. Вертолет охранять. А остальные вниз пошли. А там их, скорее всего, уже и поджидали. Они, конечно, сначала ничего плохого не заподозрили. Здравствуйте, товарищи, а что это вы такие неразговорчивые? Вряд ли они были посвящены в такие секреты этой базы. Смотрим дальше. Пилот ждал своих начальников, ждал. Так и не дождался. Телефон тоже молчит. Или все-таки рация? Не знаю. Сейчас такие мобильники выпускают. Никаких раций не надо. Через какое-то время у пилота лопнуло терпение. И он поперся следом. А пославшим их он об этом сообщил? Скорее всего, нет. Иначе бы уже еще кто-нибудь прилетел. Никому ничего не сказал и отправился разыскивать пропавших, дурак. Спустился. О, шеф, привет. А что это с вами такое? Ну, конечно, пилот уже подозревал какую-то бяку и был более осторожен. Похоже, из лифта он даже не выходил. Спустился, глянул, что тут творится, и тут же дернул рычаг вверх. Но лифт этот соображает туго. И пока он соображал, что надо закрывать двери и ехать вверх, внутрь набилась толпа народу. И наверх пилот приехал уже не совсем живым. Но все же, какая-то жизнь в нем еще теплилась, он смог доползти до вертолета и даже попытался с кем-нибудь связаться. Но не успел, умер. А потом встал и спокойно ушел. Все эти переговоры ему теперь стали до лампочки. Как странно. А ведь это уже не дедукция. Я откуда-то точно знаю, что именно так все и происходило. Смотрю на эту кровь и вижу, как принял смерть ее владелец. Еще одна возможность чувства направления? Вполне может быть. Но почему этого не было раньше? Трупов я за свою недолгую жизнь много видел. Вероятно, это чувство проснулось не сразу. Нужно было немного времени, чтобы оно заработало как следует. А я, однако, умный. Просто-таки гений. Ничего занятного в вертолете я не нашел. Какие-то вещи, документы, немного еды, я ее съел. Да и все, пожалуй. Кстати, еды там было мало, а чувство голода подступало все сильнее. У меня метаболизм бешеный, мне жрать нужно много. Интенсивный обмен веществ, так сказать. Лося, что ли, поймать? А чего? Попробуем-ка использовать. Так, направление. Лось, лось, лось, лось. Угу. Есть лось, как по заказу, только что-то уж больно далековато, почти 30 километров. Поближе нигде нет. А если таким способом людей поискать? Человек, человек, человек. Ага, вон в той стороне, прямо противоположной лосю, километров 20. Так, а что у нас в той стороне? Так, запад с легким уклоном к северу. Охотник, что ли? Единственное, что мне понравилось среди вещей в вертолете, шляпа. Просто чудо, а не шляпа. Настоящая, ковбойская. Скорее всего, сувенирная или карнавальная. По улицам в таких обычно не разгуливают. Но мне она пришлась как раз в пору и очень удачно прикрыла этот дурацкий гребень. Только боюсь, вид у меня в ней довольно глупый. Без штанов, а в шляпе. Пришлось расстаться. Хотя было очень жаль. Когда я клал шляпу на сиденье, мне показалось, что в вертолете появилось что-то такое, чего там раньше не было. Ну так и есть. Здрасте, давно не виделись. А я-то понадеялся, что этот приставучий тип взорвался вместе с мертвецами и прочей гадостью. Тебе чего от меня надо? Скрипнул я зубами. Приближаться я не стал. Уже знал, что серый плащ просто снова исчезнет. Что ты за мной таскаешься, как привязанный? И кто ты вообще такой? Серый плащ не ответил. Он спокойно сидел на водительском сиденье и внимательно смотрел на меня. Потом взял отброшенную мне шляпу и с явным интересом уставился на подкладку. И что он там такого заметил? «Не хочешь разговаривать? Ну и пожалуйста, хоть бы из вежливости сказал чего». Я пару секунд подождал. Серый плащ по-прежнему сидел в вертолете. Рассматривал шляпу и молчал. Можно, конечно, снова попробовать его отловить. Но что-то мне говорило, что это более чем бессмысленно. Все равно, что пытаться обуздать ветер. Постояв еще чуть-чуть, я развернулся и решительно двинулся прочь. Не собираюсь я разговаривать с тем, кто все время болтается где-то рядом, но меня тем не менее игнорирует. Обернувшись напоследок, я заметил, как серый плащ снова растворяется в воздухе. Скорее всего, ученые, которые трудились на Уране, обработали эту поляну какими-то пестицидами. Иначе почему на ней нет ни одного комарика? Как только я переступил невидимую черту, меня мгновенно облепила туча мошкары. Тайгас! Мошка, гнус и прочие пакости. Мою кожу им прокусить не удавалось, и я было расслабился. Неожиданно плечо пронзила ужасная боль. С самого рождения я не испытывал такой боли. Чисто рефлекторно я взмахнул тремя руками сразу, и к моему великому удивлению на землю упал рассеченный труп живого ножа. Не узнать эту тварь я не мог. Рассмотрел его во всех деталях на экране компьютера. Итак, ему тоже удалось выбраться. Судя по записям в компьютере, готовых живых ножей было аж 8 штук. Скорее всего, остальные тоже где-то здесь. Хорошо еще, что они стерильны, иначе бы размножились, и весь Красноярский край очень скоро мог бы стать необитаемым. Впрочем, он и так им станет, если я не разыщу всех выживших трупов. Погодите-ка, но ведь живой нож ядовит, и даже очень. Он и вызывает мгновенную смерть. Вот ведь блин, как умирать? Противоядие. Хотя нет, минуточку, я же до сих пор живой. А человек должен был умереть сразу. И боли почти нет. Сначала болело, а теперь почти ничего. Вот уже и совсем перестало. Наверное, для меня этот яд не опасен. Может быть, из-за разницы в генетической структуре, или из-за моей регенерации, или даже из-за того, что я и сам ядовитый. Неважно, думаю, ранка уже заросла. А остальная летающая дрянь вьется по-прежнему. Интересно, дойдет до них когда-нибудь, что я им не по зубам? Или так и будут стараться? Тьфу на вас, в буквальном смысле. Здорово, я харкаюсь. Мой плевок уничтожил добрую четверть мелких паразитов. Так, не было печали, черти накричали. Здрасте, давно не виделись. Вот и подтверждение того, что некоторые мертвецы спаслись. Ну куда ты прешься? Ну невкусный, я невкусный. Вот тебе. Осматриваю обезглавленного мертвеца. Ба, да это же мой старый знакомый. Ну, в какой-то степени. У этого парня оторвана левая кисть. Так что, скорее всего, это его конечность я встретил в коридоре рядом с остальными воротами. Интересно, ему было больно? Да чего ж не хочется вылавливать всех этих гадов поодиночке? Во-первых, я понятия не имею, сколько их всего. Может быть, и он один-единственный, или пара десятков. Во-вторых, они могли разбрестись довольно далеко. Кто знает, сколько времени они здесь блуждают. А что будет, если их не вылавливать? Светогневнев упоминал, что вирус действует только на людей. Следовательно, даже если кто-то из них загрызет медведя или кабана, ничего страшного не случится. Новых зомби не появится. А если встретят людей? Ой, да сколько же здесь может быть людей? Мы же в сердце тайги. В лучшем случае наткнуться на какого-нибудь одиночку. Ну так что, один лишний мертвец так уж всем навредит. Эгоистично. С одной стороны совесть, с другой эгоизм. Эгоизм сильнее. Ладно, чтобы успокоить свою совесть, поймаю и убью палача. Он всего один, зато самый отвратительный из всех. Хоть погляжу на этого гада. Вообще-то мне на него жаловаться, это благодаря ему я сейчас гуляю по лесу, а не сижу в клетке под пристальным вниманием добрых врачей. Так, где он у нас? Ага, вот он. Примерно там же, где и был несколько часов назад. Почти рядом с тем человеком, которого я нашел раньше. А вот это уже нехорошо. 3, 2, 1, взлет. Ух, замечательно-то как. Заодно это ощущение я готов все простить. Крылья работают спокойно, бесшумно. Встречный воздушный поток гасится бронированной кожей. Лепота. А вид-то какой. Сосны и кедры до самого горизонта. Ну, может быть, еще что-нибудь. Я в ботанике не очень разбираюсь. Что-то хвойное, в общем. Вот только на одних инстинктах летать особо не получается. Фигуры, которые я выделываю с непривычки, заставили бы покраснеть от стыда любого летчика. От стыда за меня, конечно. Дважды я врезался в деревья, один раз в землю. Делаю свечку, потом бочку, потом еще что-то в этом роде. Ну что ж вы хотите, мне всего сутки от роду. По идее, в таком возрасте я должен лежать, огукать и пачкать пеленки. Но в конце концов осваиваюсь и с крыльями. Хорошие крылья. Если быстро-быстро ими махать, летаю на манер вертолета. Хоть на месте вешу, хоть вверх, хоть вниз, хоть в сторону. Если их расправить, получается планер. Можно парить, как альбатрос над океаном, и спокойно обозревать окрестности. Зрение у меня супер. За километр букашку разгляжу. А если крылья отвести назад и немного в стороны, то получается самый быстрый полет. Время от времени надо делать взмахи, мерные, но мощные. И вот таким способом я лечу с максимальной скоростью. За трое суток могу всю планету облететь по экватору. Однако следует соблюдать осторожность. При таком способе полета особо не попланируешь. Тормозить нужно постепенно, иначе перепонка порвется. Перепонка у меня хорошая, прочная, сделанная из того же материала, что и кожа. Но она все-таки довольно тонкая. Я слишком долго учился летать. Потому что когда я нашел палача, он уже успел добавить к списку своих жертв еще одну. Кстати, ему встретился не один человек, а шестеро. 3 парня, 3 девушки, все молодые, лет 25, небольшие. Одна пара, скорее всего, якуты, остальные европеоиды. Русские, наверное. С фантазией у палача все в порядке. С силой тоже. Прямо на моих глазах он схватил одного из парней за ногу и начал бить его о деревья. Конечно же, после такой процедуры голова очень быстро превратилась в кровавую кашу. Деревья отделались легким испугом. Не знаю, что бы сделали остальные 5. Вариантов можно придумать много, но для каждого из 5 все заканчивалось одинаково смертельно. Вид у палача был настолько равнодушный, что казалось, будто он выполняет скучную, осточертевшую работу, которая надоела ему давным-давно. Я сложил крылья и камнем полетел вниз, прямо на него. В последний момент палач вскинул глаза к небу, услышав свист воздуха, и отпрыгнул в сторону. Свою жертву он выпустил, но помочь ей было уже невозможно. Зато я еще мог спасти остальных пятерых. Увидев, что к неизвестному маньяку подоспела подмога, а за кого они еще могли меня принять, они окончательно впали в депрессию. Одна из девушек свалилась в обморок. Краем глаза я заметил ружья, три охотничьих ружья, валяющихся поблизости от этих пятерых. Все три были согнуты на манер подковы. Скорее всего, палач сначала лишил их оружия, а уж затем занялся ими самими. Палач стоял неподвижно и внимательно рассматривал меня. По-видимому, он никак не мог решить, разумное я существо или нет. Насколько я помню, в результате ошибки в программе он начал считать, что его цель – истреблять всех носителей разума. Увидев его глаза, я понял, что с человеком палача спутать невозможно. В изображении на экране компьютера это было незаметно, но глаза у палача были стеклянными, светящимися изнутри, как у терминатора, когда ему органический глаз вышибли. «Привет!» – прохрипел я. Палач мгновенно ожил и метнулся в мою сторону, словно алкоголик в бутылке, точно так же протягивая руки. «Это сработало бы, будь я человеком, а еще лучше компьютером, эти вообще не способны защищаться». Но на сей раз палач напоролся на такой же эксперимент, как и он сам. Я молниеносно ушел с его пути, одновременно выстрелив хвостом с ядовитым шипом. Палач перехватил мой хвост в воздухе и сильно дернул. Я с трудом устоял на ногах и плюнул в него. Палач легко вернулся и попытался оторвать мой хвост. Не получилось. Тогда он начал наворачивать вокруг меня круги, выискивая возможность схватить меня безнаказанно. Я, в свою очередь, вращался вокруг своей оси, бешено размахивая всеми шестью руками с выпущенными когтями. Сделав что-то около двух десятков оборотов, палач сменил тактику. Он отскочил к ближайшему дереву и с силой ударил в него кулаками. Сначала я подумал, что его электронный мозг окончательно свихнулся. Потом, когда несчастная осинка всхлипнула и начала медленно падать, вывернутая почти с корнем, я изменил свое мнение. Палач действительно был чудовищно силен. А эти идиоты по-прежнему сидели там, где я их видел в последний раз. Они оцепенело наблюдали за нашей дракой, вероятно гадая, кто для них хуже. Я на их месте свалил бы куда-нибудь и побыстрее, но, к сожалению, я не на их месте. Почему, к сожалению? Да потому что они люди, а я тварь какая-то. Поняв, что на земле у палача преимущество, я взмыл в воздух и спикировал ему на голову. Палач, успевший отломать здоровенный сук, встретил меня ударом импровизированного копья. В последний момент я увернулся, но еще бы чуть-чуть, и эта жердина сшибла бы меня прямо в полете. Длину она была 4 метра, но палач орудовал ей легко, словно хворостиной для отгоняния. Отгоняние, в общем, комаров. Я харкнул снова, но на этот раз не на него, а на его дубину. Палач заметил это, но не придал значения. А зря. Когда он в следующий раз взмахнул своим дрыном, тот переломился у него в руках, а в следующую секунду мое хвостовое жало вонзилось ему в шею. Палач как-то странно закряхтел, но это был единственный итог. А ведь по идее должен был свалиться замертво. Я так удивился, что потерял несколько мгновений, и мой противник схватил меня за ноги. На сей раз он не отрывал их, а просто переломил. Одну во всяком случае. Вот тогда я почувствовал, что такое настоящая боль. По счастью, кроме ног у меня еще есть крылья. Я развернулся прямо в воздухе, хлестнул его крылом по лицу и полоснул когтями по груди, а потом еще раз по рукам. В тот момент я желал только освободиться, но результат мне понравился. Обе руки палача, перерубленные в районе локтя, упали на землю. Точнее, упала только одна, вторая по-прежнему сжимала мою ногу. Я отцепил ее, отбросил в сторону и насмешливо посмотрел на палача. Сломанная нога уже начала срастаться, я это чувствовал. А вот у моего противника дела обстояли не так блестяще. Новые руки так быстро не отрастишь. К тому же из обрубков фонтаном хлестала кровь. Я мог добить его в любой момент, но мне было интересно, что он будет делать дальше. Все равно продолжит драку или попытается улизнуть? Произнесет ли он хотя бы одно слово, или они с серым плащом учились молчать в одной и той же школе? Палач убежал, причем смылся даже более экстравагантным способом, нежели серый плащ. Во всяком случае, поймать его не было никакой возможности. Палач просто отступил на шаг и погрузился в землю, как будто в этом районе проходила полоса зыбучих песков. В первый момент я опешил, потом опомнился и кинулся вперед, в надежде ухватить его, пока он еще не ушел окончательно. Увы, поздно. Я только успел, что оцарапать его макушку. Если верить моему чувству направления, он сейчас двигался под землей с огромной скоростью, удаляясь на северо-запад. За эти несколько секунд палач преодолел почти километр. Что ж, я сделал все, что мог. Выкапывать из-под земли я его не собираюсь. Нога уже окончательно срослась. На все про все ей потребовалось чуть больше 5 минут. Фантастика. Кстати, на месте раны выступила какая-то черная слизь, довольно противная на вид. Неужели это кровь у меня такая? Гадость какая. Так, палач сбежал. Теперь надо что-то делать с этими найденышами. Они сбились в кучу и смотрели на меня овечьими глазами. Один из парней крепко сжимал булыжник. Скорее всего, надеялся хоть разочек стукнуть меня перед смертью. «Кушать хочу», – произнес я. Девушки немедленно закатили истерику. Та, что до этого упала в обморок, моментально в него же и вернулась. Я запоздало сообразил, что эти безобидные слова в моих устах звучат как нешуточная угроза, и поспешил их успокоить. «Я не ем людей. У вас есть что-нибудь, ну не знаю, а, вот». «Рюкзаки. 6 рюкзаков. Из одного выглядывает свернутая палатка. Туристы. В другом рюкзаке. Чувствую консервы. Только вот как? Ведь он же застегнут. А, чувство направления. Конечно. Что бы я без него делал?» По-хозяйски открываю рюкзак и достаю банку шпрот. Вскрываю ее собственным когтем и отправляю в пасть. Похоже, ребята отчасти успокоились. Тот, кто есть шпрот из банки, не станет есть сырую человечину. Одна из девушек даже рискнула отправиться проверить, что с их товарищем. Слышу рыдания. Мертв, конечно, после такого не выживают. За спинами остальных на миг мелькает серая тень. Ну, конечно, куда ж без этого. Мой персональный ангел-раздражитель, как всегда, вертится где-то поблизости. «А вы кто?» Еще дрожащим голосом спрашивает тот парень, что схватил булыжник. «И эти». «Что, правда?» Резко оживляется он. «Похоже, я попал в точку». Малый человек на этом повернут. «Снежный человек? А я-то как-то по-другому вас...» «Да шучу я, успокойся. Я инопланетянин или мутант. Да придумай сам, в конце концов, разве это важно?» Парнишка сникает. «Надо его подбодрить, он тут единственный способен сейчас здраво мыслить. Кроме меня, конечно». «Вкусно», одобрительно киваю, доедая последнюю рыбку. «Еще можно?» «Да, конечно, берите сколько хотите». Радуется, что мне понравилось. Еще бы, потом небось полгода будет всем подряд рассказывать, как угощал консервными неизвестного таежного монстра. «Тебя как зовут?» «Леня. Леонид». «Это Ким», кивает в сторону якута. «Девушки. Катя, Лена и Марина». «А Сергей?» «Сергей помер, ваш Сергей», холодно сообщаю ему. «Мое имя Яков Николаевич, но можно просто Яша». «Вы чего тут забыли, Леня, Леонид?» «Поход у нас туристический». «А, романтика дальних дорог», понимающе киваю. «Костры, песни под гитару, ночевки в палатках. Назад к природе». «Понимаю, даже в чем-то одобряю. Только вот неудачное вы место выбрали для своего туризма. И время тоже. Хотя бы до лета подождали. У нас, ну, мы...» Что-то пытается объяснить Леня, крутит пальцами и мямлит. «Ладно, мне неинтересно. Что, кто у вас за старшего? Был Сергей, а теперь...» Леня оглядывает Катю, рыдающую над свежим трупом, Лену, прячущую лицо в ладонях, Кима и Марину, испуганно обнимающихся. Потом смотрит на меня. «Теперь, наверное, я». «Угу, понимаю. Ну вот что, Леня, Леонид. Хороните быстренько своего Сергея и маршрутик к ближайшему населенному пункту. Карта с компасом, надеюсь, есть?» «Есть, только... А почему?» «Повторяю, плохие места здесь для похода». Пытаюсь помочиться, не получается. Кожа твердая, как доска. Лицевые мускулы практически отсутствуют. Ну, кроме пасти. «Да, с мимикой надо будет что-то делать. Сергея нельзя хоронить», неожиданно вскидывается Леня. «Его надо в Красноярск отвезти, к родителям». «Угу, просто здорово. А вы что же его, на себе 200 километров попрете? Протухнет ведь по дороге». Леня растерянно взирает на Катю. Переводит взгляд на труп. Ему явно не хочется 4 суток волочь на себе мертвеца. Да еще потом с ним возиться 4 суток они будут идти не до Красноярска, только до ближайшего городка, а до столицы края, откуда еще, очень далеко. «Может, тут поблизости какой-нибудь совхоз есть?» «Да нет, вряд ли, это ж тайга». «К тому же это опасно», ставлю я точку. «Сейчас для вас нет ничего хуже этого мертвого друга. Его коллеги могут на запах прийти». «Геологи?» – оживляется Леня. «Ага, значит, этот Сергей геолог». «Да нет, мертвецы ожившие. Я разве не объяснял? Тут их по лесу штук 10 бродят, неприятные твари. После моих слов Лена опять забилась в истерике. «Мертвецы?» – начал заикаться Леня Леонид. «Как это?» «А вот так. Вы на восток не ходите, они где-то в той стороне пасутся. И на северо-запад не ходите, туда этот ушел, с которым я дрался. Он, правда, уже далеко», – сверяясь с чувством направления. «Блин, 30 километров успел отмахать, вот дает палач. А он разве ну? Жив, курилка, это ж не человек, не сообразил еще. Если вдруг снова его увидите, бегите, что есть духу. Без рук-то он, наверное, нападать не смелится, но у него скоро вырастут новые. Кстати, вас комары не кусают?» «Нет», — удивился неожиданному вопросу Леня. «Мы репеллентом мажемся». «Огу, а меня вот недавно укусил один, размером с крысу. От такого ваш репеллент не поможет. Я его, правда, раздавил, но их тут несколько должно быть. И еще... тут один странный тип бродит в маске. Я точно не знаю, чего ему надо, но на всякий случай с ним не связывайтесь, если встретите. Так что двигайте отсюда по добру, по здорову, да побыстрее. А мне тоже пора, у меня свои дела есть. Можно еще консервов?» Леня безучастно кивает. Да, видок у него кислый, пытается обдумать полученную информацию. Полчаса назад все было нормально. Они шли по лесу, несли рюкзаки. Вдруг бац, и они по уши в чудовищах. «У вас машин случайно нету?» – напоследок спрашиваю я. «Не, нету». «Плохо. А телефон есть?» «Мобильник, но он на таком расстоянии не возьмет». «Тоже плохо. Ну все, пока». Делаю пару взмахов и взмываю в синий квадратик неба. Вообще-то уже фиолетовый, солнце на закате. Еще час-два и будет темень. Такая, что хоть глаза выколи. Неожиданно меня осенила мысль. «Эй, туристы!» – бедолаги задирают голову кверху. «А вертолет никто из вас не водит?» Переглядываются, потом молча отрицательно качают головами. «Жалко, я тоже не вожу. Значит, и это отпадает. Извините». Пролетаю сотни метров, вспоминаю про Святогневнева. «Может быть, он водит?» «Вряд ли, конечно, но с чем черт не шутит? Где он, кстати?» «О, совсем близко». «Конечно, куда он идет в таком состоянии?» Снова возвращаюсь к туристам. Радуется мне, как старому знакомому. «Ну еще бы, я хоть и страшный, но мирный относительно. Со мной безопасно». «Я тут вспомнил», — кричу им с воздуха, — «у меня неподалеку друг один есть. Не знаю, водит ли он вертолет, но слетаю и спрошу. Если водит, мы с ним за вами прилетим, отвезем вас куда надо». «Так нам что, здесь ждать?» — кричит Леня. «Нет, не надо. Если пилота не найду, я возвращаться не стану. Вы двигайтесь, я вас отыщу. Все, пока!»